Лиса подкрадывается. Выпь не любит летать, она затаивается среди камышей. Если заметишь выпь среди тростников и подойдешь к ней, она не взлетит, как другие птицы, только прижмет перья, вытянет шею и станет тощей. Можно шею у выпи потянуть к себе, и все равно, когда отпустишь, она снова вытянется. Выпь похожа на прошлогодний бурый тростник. Весной выпь по ночам поет свою песню. Опустит клюв в воду, и воздух выдувает. Булькает так громко, что в соседней деревне слышно. За это выпь называют водяным быком. Кулички. На берегу много камушков, обкатанных, круглых и пестрых, красных и совсем белых. Все птицы гнезда вьют, а кулички просто среди камней положат яички, и не различишь, где камушки, а где куличка-яйцо. Идешь по берегу, над тобой с криком кулички летают, беспокоятся, а ты не поймешь, чего они раскричались. Но пройдет 2 недели, и вдруг из камушек, яичек вылупятся куличата, как пушинки на длинных ножках. Тут-то их совсем и не видно, потому что они пестренькие, как галька на берегу. Звери наших лесов. Каждое животное приспособилось к климату, в котором оно живет. Никогда удав не будет жить на севере, а бобер на юге. Для лося много корма в южных лесах. Да он там от жары погибнет. Леопард охотился бы на северных оленей в тундре. Только от холода он в тундре не выживет. И если бы вдруг север стал жарким югом, а юг холодным севером, то все звери погибли бы. Пойди в лес, в поле, на речку и понаблюдай сам за ежиком, белкой, простой лягушкой. Подумай, почему одни звери могут жить только в лесу, а другие только в поле. Ходи по лесу тихо, чтобы ни одна веточка не хрустнула под ногой. Тогда ты многое узнаешь о жизни зверей и полюбишь их. Бобер. Бобры живут на лесных речках. Они перегораживают речку плотиной из сучьев и на берегу пруда строят хатку. Вход в хатку под водой, чтобы ни один зверь не залез к бобрам. На зиму бобры подгрызают осины и запасают осиновые ветки. Бобры втыкают ветки в дно пруда, и когда пруд замерзнет, бобрам не надо ходить в лес за кормом. Бобер нырнет из хатки на дно пруда, выберет осиновую ветку и притащит в хатку. Бобры живут семьями, и строить плотины выходят всей семьей. Медведь. Говорят, неуклюжий, как медведь. Это неправда. Бурый медведь быстрый, ловкий и очень сильный зверь. Он догонит лося, если нужно, взберется на дерево, а если медведя ранить или разозлить, он ударом лапы убьет охотника. Медведь умен. Недаром таежные охотники говорят, медведь как человек, только ружья нет. А в горных лесах Азии живет гималайский медведь. Он весь черный, а на груди белый треугольник, как салфетка. У гималайского медведя очень длинные когти, чтобы быстро лазить по деревьям. Он любит есть желуди, дикие яблоки, ягоды и орехи. Или заберется на черемуху, наломает ветвей и обсасывает с них ягоды. Гималайский медведь зимой спит не в берлоге, а в дупле большого дерева. В дупле медвежата родятся. Бывает, спилят в тайге огромный кедр, привезут в поселок, а из пустого внутри ствола медведь вылезает. Волк. Волки живут и в жарких пустынях, и в лесах, и в холодной тундре. Зимой волки собираются в стаи. Вожак в стае – самый сильный и опытный волк. Он выводит стаю на добычу. Если волки нападут на стадо овец, могут загрызть всех до одной. Неслышно подкрадываются волки к уснувшей деревне, зазевается собака, разорвут. В лесу волки догоняют лося, а в тундре идут за стадом северных оленей и нападают на больных и старых оленей, отставших от стада. Волки очень умны. Летом, когда в логове у волчицы рождаются волчата, волки не охотятся близко от логова, чтобы люди не нашли волчат. Рысь. Рысь — лесная кошка. Она затаивается на ветке над звериной тропой или у водопоя. Пройдет по тропке косуля или пробежит заяц, рысь прыгнет с ветки, вцепится в шею и загрызет. Добычу свою она зарывает в опавшие листья или закапывает в снег, а потом, как стемнеет, придет, раскопает и съест.